Глава 10. Осведомленность как ключ к сознательному созиданию. Стоит только понять собственную эмоциональную руководящую систему и начать ее использовать, как жизнь немедленно изменится к лучшему. Окружающий мир постоянно оказывает на вас влияние, и вы все время на чем-либо фокусируетесь. Весь день, каждый день, беспрерывно. Ваше внимание, направленное на тот или иной объект, активизирует в вас соответствующую вибрацию. В большинстве своем люди не осознают, что являются вибрационными сущностями, живущими в вибрационной вселенной. Тем более они не догадываются о том, что с помощью вибраций создают собственную реальность, поэтому и не прилагают ни малейших усилий к тому, чтобы осознанно и целенаправленно фокусироваться на мыслях. В этом стремительном мире на людей обрушивается такое огромное количество информации, что вам придется прикладывать немало усилий, чтобы осознанно выбирать каждую мысль. Если честно, отфильтровать и разложить по полочкам все это море информации попросту невозможно. К счастью, вы не должны разбираться со всем потоком мыслей, проходящим через вашу голову. Пусть этим займется закон притяжения. Все и вся в этой вселенной – сознание. Каждое сознание является вибрацией или энергией. И каждое сознание обладает способностью фокусироваться на чем-либо, даже одноклеточная амеба. Каждое сознание имеет собственный опыт, а также понимание этого опыта, благодаря чему и рождается на свет то, что мы называем личными предпочтениями. Влияние контрастов и многообразие жизни является причиной того, что каждая точка сознания постоянно излучает собственные предпочтения. Когда воздействие жизненного опыта рождает на свет новые предпочтения или желания, вы излучаете вибрацию, ракету желания. И ваша внутренняя сущность, ваш источник, все сущее немедленно отвечает на этот запрос. Другими словами, когда вы просите, на любом уровне своей сущности вам отвечают. Всегда.